Соединение Ангулемское оно было к лицу. И в ответ на строго деловые предложения своих советников она неожиданно произнесла тоненьким озабоченным голоском: «Que faire, monsieur? Que faire?» «Что делать, господа, что делать?» Французский. Малый совет парламента собрался в ту же ночь. Остальные депутаты тоже пожелали присутствовать на заседании. Что за чванливое торжество, что за бахвальство собственным могуществом? Господа парламентарии делали вид, будто смерть герцога их личная заслуга, будто они предусмотрительно и дипломатично подготовили это простейшее разрешение кризиса. Член совета Нейфер был искренне убежден, что честь чудесного спасения принадлежит ему. Произвольно освещая и видоизменяя факты и слухи, он с помощью своего мрачного воображения сочинил целый приключенческий роман, в котором сам, как паук, сидел посредине и плел нити сложной интриги. Разве не он настойчивыми речами так сумел убедить своего двоюродного брата, камердинера Нейфера, в пагубности деспотизма, что тот хоть и не открыто, а все же примкнул к поборникам Конституции? Доверенный слуга, разумеется, умышленно увеличил дозу возбуждающего снадобья, что, принимая во внимание распущенный образ жизни и апоплексическое телосложение герцога, неминуемо должно было привести к удару. Нейфер успел расспросить медиков. Все они в один голос подтвердили, что при такой совокупности условий печальный исход был неизбежен, тем паче, если под рукой не оказалось необходимых лечебных средств. А их под рукой не оказалось, в силу ли случая, или же, как знать, чьего-то мудрого попечения. Карл Александр умер в полном одиночестве. Даже духовник не подоспел вовремя, чтобы припроводить его еретическую душу в еретический рай. В коридорах не было ни одного лакея, весь штат, по моему разумению, тоже неспроста отправился в другое дворцовое крыло смотреть на танц. Словно одинокий пес издох тиран. Вот какую абракадабру, несостоятельную для всякого осведомленного человека, хотя бы потому, что чернокожий, а не Нейфер, готовил снадобье, законовед Нейфер с мрачной, дьявольски злорадной усмешкой нашептал своим собратьям по парламенту. Смерть герцога в самую критическую минуту была такой невероятной удачей, что многим нелепый рассказ ожесточенного фанатика показался правдоподобным, и слушатели при всем своем восхищении уже спешили отстраниться на всякий случай, так что штутгартский брут одиноко красовался в ореоле мрачного величия.